на всесоюзном субботнике. Нынче церкви слышно за версту, нынче Пасха, но назло Христу. Эх, объявил цикада для всех субботник. Ну, а так как я хороший плотник, отдали Мишку мне в придачу. Потрудитесь за почет. Дескать, дача в Кунцево течет. Дескать, устарели яйца, куличи. А весь народ при деле грузит кирпичи. А выпьем меньше на бутылку, но пополним госкопилку и скуем от счастья ключи. А башка с утра и в косе в кривь. Красенького дернули в разлив. Пососали Монпансье на сдачу. Идем по адресу на дачу. Маловато ради Пасхи, да субботник не велит. Вот разве что хозяин угостит. А не простой пузан он, а был надысь премьер. Знатный был хозяин в нашей СССР. Предъявляем пропуск в будке, а кругом все незабудки. Держим курс на кожаную дверь. А премьер нас сразу уцеловать. Вместе крышу будем, мол, латать. А потом моргает Аджубею. А нужен, дескать, сбегать за портвеем. А мы, конечно, с Мишкой тоже добавляем по рублю. И я в сердцах премьеру говорю: ты уж жаричню, ты ж все равно. Вряд ли, как Ильичина, поднесешь бревно. Вдруг опять сорвешься сверху, тут уж будет не до смеху. Зять к поминкам принесет вино. Долго ли нам крышу залатать? А тут как раз бежит с авоськой зять. И хозяин как на ассамблею приглашает с Мишкой нас к портвею. А Джубея гонит в кухню, будем с глазу, мол, на глаз. Мол, хочу послушать голос масс. А, дескать, знать охота, как там жизнь идет. А говорит, мол, что там про меня народ. А, мол, давно я не был в сети, дескать, вы мне объясните, что это за штука, хозрасчет. Под окном волнуется отдел. А Мишка мой с четвертой обалдел. Пятнами пошел, отлячил губы. А просадил, мол, денежки на кубе. А на субботнике не выжмешь с лотереи, что за понт, коль разворовал алмазный фонд. Мол, сейчас не мыли, и эту гадость пьем. А думаешь, забыли водку и заем. За какое падло дело наградил звездой Бен Беллу, так мы ключ от счастья не скуем. А за какое падло дело наградил звездой Бен Беллу, так мы ключ от счастья не скуем. А глава, да бросьте, мужики, это ж все злые языки. Я ж был против, да по вашей просьбе отменили беленькую в розлив. Сами ж руки поднимали, а теперь я пустозвон. И приносится вам на самогон. Хоть первяк на славу, а да и тот не мил. А вот ведь лысый дьявол, эк нас устыдил. А когда добили четверть, мы с главой твиста как черти. А мой Мишка мурку выводил. И тут я с пьяну наворочил дел. Я пальто хозяйское одел, пирожок бобровый с отворотом. А глава, носи, мол, да чего там? Все прощались, улыбались, заходите, мужики. А за дверью нас под локотки. Ведь давал когда-то сам себе зарок: не вступай в дебаты, залетишь на срок. 0 часов на башне с Пасхой, так прошли субботник с Пасхой. Не ложитесь спать на левый бок. 0 часов на башне с Пасхой, так прошли субботник с Пасхой. Не ложитесь спать на левый бок.